Глава третья. Она высока, где-то 1,80 м, стройна, элегантно одета, почти слишком элегантно. Всегда. Не сказать, что красиво, но потрясающе. Первое впечатление — дорогой шелк. Может быть, потому что никогда не повышает голоса. Может быть, из-за чуть заметного мягкого южного акцента. Но это первое впечатление проходит очень быстро. Лежащую под шелком сталь не заметить очень сложно. Она аналитична, амбициозна, отлично умеет манипулировать и при знакомстве представляется Биджей фон Браун. В таком же виде ее имя пишется на бланках ее писем. По слухам, за первым инициалом стоит Брунгильда. Никто не осмеливается это подтвердить. На бланках также указано «Президент университета». Коронованная, бесспорная королева. И без короля, по крайней мере, в последнее время. Лето и Вашингтон, Д.С. изнывают от зноя. Даже после заката жара не спадает. Это не относится к ресторану, где президенты университета собрались на официальный ужин. Биджей сидит между Бернардом Голдсмитом и Алистером Франклином. Было не очень сложно организовать, чтобы они сели с ней рядом. Оба умные и опытные старые знакомые. Но самое главное, их университеты имеют большие бизнес-школы. «Как идет подача заявлений в бизнес-школу?» — интересуется Биджей, будто просто поддерживая разговор. «Могло бы быть и лучше», — небрежным тоном отвечает Алистер. Прежде чем Биджей успевает прозондировать этот размытый ответ, за нее это делает Бернард. «Вы хотите сказать, что начали замечать, так же, как и мы, что, возможно, Бананза 2 подходит к концу?» Ей очень нравится это умение Бернарда сразу перейти к сути дела, не выглядя при этом агрессивным. И что ей импонирует в Алистере, это то, что он никогда не пытается уйти от разговора. «Пока рано делать выводы», — замечает он, — «но, возможно, вы правы. В этом году мы будем посылать не очень много писем, начинающихся, к сожалению». Бернард кивает. «Похоже, мы принимаем всех, кто умеет написать свое имя без ошибки. По крайней мере, надеемся, что умеет. А как у вас, Биджей?» Судя по тону, его это тревожит так же, как и ее. «Боюсь, у нас так же». Она задумчиво продолжает есть салат «Цезарь». Итак, такая ситуация не только в ее школе. С одной стороны, это хорошая новость, с другой — тревожная. Алистер высказывает вслух то, о чем они все думают. «Последние 10 лет или около того были для нас довольно успешными. Спрос организации на новых выпускников MBA рос, и пропорционально рос интерес молодежи к получению MBA. У нас не хватало возможностей для того, чтобы удовлетворить весь спрос. Неудивительно, что наши двери осаждали толпы желающих». Он замолкает и делает глоток красного вина. Они ждут продолжения, но он молчит. Мяч подхватывает Бернард. «Так что, то, что мы видим сейчас, это результат того, что университеты создали дополнительные места?» «Вероятно», — Алистер не открывает взгляда от бокала. «Но все не так просто. Вы знаете, как система обычно реагирует? Почти всегда случается, что недолет, то перелет. Боюсь, что этот быстрый спад в количестве подающих заявления о приеме говорит о том, что сейчас у нас перелет». «Если учесть тот темп, с каким бизнес-школы продолжают открываться по всей стране, мы скоро останемся с недобором. Это просто вопрос времени», — соглашается с ним Бернард. Она правильно сделала, что приехала. Биджей довольна. Она также довольна выбором соседей по столу. «Получается, что у нас не хватает поступающих, потому что бизнес-школы настолько увеличили количество мест, что это превысило количество людей, желающих стать менеджерами», — спрашивает она своим мягким голосом. «Может быть», — успевает ответить Алистер до того, как официанты начинают подавать говядину. «Это значит, что нам следует держать рост наших школ, по крайней мере, до тех пор, пока мы не найдем способ убедить большое количество молодых человек выбрать менеджмент в качестве своей карьеры», — задумчиво заключает Бернард. Дождавшись, пока сверхретивый официант уйдет, Алистер замечает. «Возможно, все значительно хуже». «Что вы этим хотите сказать?» — раздается с другой стороны голос Стэнли. Этот разговор явно заинтересовал и других президентов. «Возможно, у нас не хватает желающих потому, что мы уже сейчас превысили рыночный спрос, а информация о том, что степень MBA не гарантирует получение престижной работы, начинает распространяться». Если это так, размышляет вслух Бернард, тогда вопрос не просто в том, чтобы замедлить рост наших бизнес-школ. Вопрос в том, как их постепенно уменьшить. Задача не из простых. Биджи принимается за мясо, обдумывая слова Бернарда. Он высказал то, что тревожит ее саму, но когда это прозвучало со стороны, у нее возникли сомнения. Не может быть, чтобы ситуация была настолько плоха. «Вообще-то, если подумать, — прерывая тишину Бернард, — мы можем создать спрос. Для этого требуется всего-навсего принять законодательство, обязывающее каждого менеджера, работающего в госсекторе, иметь степень MBA. Сделать это статуарным, так как это принято у врачей, сертифицированных бухгалтеров или адвокатов». «Слишком кардинально, слишком поспешно, — выражает Стэнли. Я считаю, о законодательстве даже думать не стоит. Это против самих основ капитализма. И это непрактично. Нет способа это ввести. Кроме того, я не думаю, что сам спрос значим, а количество поданных заявлений в нашу школу продолжает расти по сравнению с прошлым. Я говорил с друзьями из Гарварда и Массачусетского технологического института. Они тоже не видят никаких признаков спада, подключается Алистер. Они не видят и никогда не увидят, замечает Бернард с оттенком зависти в голосе. Он принимается за свою отбивную, но тут же отодвигает ее. Их списки поступающих на любое из отделений длиннее, чем моя рука. Да о чем я говорю? Намного длиннее. Я слышал, что они могут себе позволить принимать только одного из пяти, подавших заявление. Учитывая их уровень оплаты за обучение, это просто немыслимо. Почему, интересуется Джерри Престон? Разговор стал общим. Все ждут ответа Бернарда. Он не спешит. Ему нравится быть в центре внимания. Он делает глоток красного вина и промокает губы белой льняной салфеткой. Хотите знать почему? Я скажу вам почему. Посмотрите на их программы. Они дают студентам практически тот же материал, что и мы. Может быть, их профессора лучше как научные работники, но я сомневаюсь, что они лучше как преподаватели. Единственная разница между ними и нами в том, что закончить любую школу Ivy League — это так же, как получить лицензию на воровство. Разница не в содержании, все дело в репутации. Этого вполне достаточно, без возражения говорит Стэнли. Кроме того, разница существует, к ним идут лучшие студенты. В эти школы подают заявления лучшие студенты со всей страны. И, как вы сказали, у них есть возможность снять самые сливки. И все-таки, дело в репутации, а не в содержании. Бернард не спорит. Это так, небольшое выпускание пар. Это возможно, если бизнес-школа переживает кризис, думает про себя Биджей. Возможно, что Стэнли прав, и кризис на горизонте. И только у престижных университетов есть к нему иммунитет. Все остальные попадут под его удар. «И как можно создать такую репутацию?» — интересуется Джерри. «Очень просто!» — с сарказмом в голосе отвечает Бернард. «Вы создаете университет 200 лет назад и тщательно культивируете выпускников». Он обводит глазами стол, ища того, кто рискнет ему возразить. Это делает Стэнли. «Это не единственный способ. Мы все знаем случаи, когда отдельные факультеты добивались общенационального признания. Им удавалось собрать у себя выдающихся ученых, чьи прорывные исследования делали их факультету прочное имя». Алистер качает головой, не соглашаясь со Стэнли, и Биджи точно знает почему. Просто невозможно, чтобы маленький университет, каким руководит она или Алистер, привлек ученых такого калибра. Они идут работать в университеты, уже имеющие признание. В любом случае, она просто не может себе позволить платить им ту зарплату, которую они хотят получать. Может быть, она смогла бы взрастить существующие в ее университете таланты? Как-нибудь помочь и поддержать, но как? И какова вероятность того, что в ее бизнес-школе работает непризнанный Фейнман?